что именно английские деньги будут востребованы, в конце концов, для завершения первой части этого грандиозного плана. Но самым положительным доводом в пользу скорейшего соединения двух столиц оказалась для императора Николая гипотетическая возможность переброски через 24 часа после объявления военной тревоги 5000 солдат пехоты и 500 человек кавалерии со всеми полагающимися по штату пушками, припасами и лошадьми из одной географической точки в другую. В качестве образца и примера профессор Герстнер вновь указывал на Британские острова, где тамошнее правительство во время беспокойств в Ирландии в 2 часа перебросило войска из Манчестера в Ливерпуль для следования в Дублин. Подобные перспективы были куда заманчивее тех, что принимались в расчет при сооружении придворной железной дороги из Петербурга в Царское Село. До ее торжественного открытия 30 октября 1837 года, кстати, в день, когда Достоевскому исполнилось ровно 16 лет, самую малость не дотянул первого выпуска лицеист, одобривший, в общем, самую идею, но мысливший, чтобы она обратилась прежде всего воглубь России. Дорога железная из Москвы в Нижний Новгород писана князю Адоевскому, эпиграфом из которого через 10 лет украсятся бедные люди, была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург, и мое мнение было бы с нее начать. Вопрошающий судьбу, долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком, и не упомянувший за их отсутствием в России иных способов передвижения, автор письма, очевидно, не против дополнить свои дорожные жалобы. Он не усматривает в грядущих новшествах потенциальных опасностей. Еще не скоро явятся влекомые на рельсы герои. Туда. И я накажу его и избавлюсь от всех и от себя. Или... под насыпью, во рву некошенном и так далее. Не доживет Пушкин и до первых железнодорожных катастроф. В рассуждении о грядущем на Русь техническом прогрессе автор «Медного всадника» более полагается на деятельность частных лиц. Я, конечно, не против железных дорог, но я против того, чтобы этим занялось правительство. Но не сам ли он поименует указанное правительство единственным европейцем в России и заведет крещенный мир на каждой станции трактир. Это сказано о чаемом благоустройстве дорог шоссейных, применительно же к общим условиям Отечества, более обширного, нежели воспетое в указанном качестве Царское Село, бывший лицеист единственно опасается проделок коварной натуры, снежных заносов на железнодорожных путях. Ветер завыл, сделалась метель, в одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем, все исчезло. «Ну, барин!» — закричал ямщик. «Беда! Буран!» Не был ли часом Пушкин, снесший в тот день в цензуру первую часть «Капитанской дочки», среди тех, кто 27 сентября 1836 года стекался на Семеновский плац? Нет, не для лицезрения казни, до нее еще целых 13 лет, а единственно для того, чтобы ввиду недавно построенного пассажирского дома наблюдать первые испытания нового, доселе невиданного железнодорожного пути. Пока, правда, из-за отсутствия уже заказанных в Англии огнедышащих драконов пришлось обойтись привычную конскую тягой. Что же касается будущего автора-идиота, завязка романа происходит, как помним, на железной дороге. Он определенно отсутствовал там, где жизнь его переломится надвое. Ему, юному московскому жителю, еще неведомо это далекое имя — Семеновский плац. Семеновский плац — исходная точка русского железнодорожного дела — Отсюда во всю Конскую прыть двинутся англицкой выделки вагоны и шарабаны.